«Любой завистник?» — добавил он, оставляя мысль незаконченной, чтобы казалось, что он всего лишь согласился с ее предположением. Опять последовала пауза, во время которой потрясенный народ рылся в памяти, вспоминая тех, кого они могли не на шутку разозлить в прошлом месяце. Теперь угроза уже совсем не казалась пустой. «Если в донорской команде работает нечестный человек, то он может продавать кровь копов», — ужаснулся Энди Рейд. «У этого стажера есть воображение», — с удовольствием отметил про себя Фостер. «Он заказал всем еще пиво, чтобы поощрить их задержаться и развить свои теории». Пока он ждал, чтобы наполнились кружки, дружески болтая с барменом, он вполуха слушал громкие голоса за столом. Раздавались восклицания, делались решительные утверждения, и он почувствовал тепло удовлетворения. К утру это все будет известно всей следственной бригаде уже как установленный факт, а не как единственно возможное объяснение, почему кровь Рикмена оказалась в квартире погибшей девушки. Естественная тревога о том, что их кровь может быть так легко использована убийцей, заставит людей восстановить честь Рикмена. Если они поверят, что на его месте мог быть любой из них, тогда мало кто станет утешаться тем, что Рикмена подставил кто-то, кому он внушал личную неприязнь. Он готов был держать пари на невыгодных для себя условиях, что Наоми Харт при первой же возможности окажется в кабинете босса, настоятельно желая узнать, что Хинчклифф делает, чтобы выяснить вероятность кражи донорской крови. Он посмотрел на часы. «Ну, мне пора». «Капитулируешь, сержант?» — спросила Наоми. «А я собиралась заказать еще». «Ты уже лыка не вяжешь, девочка», — сказал он. «Тебе было бы благоразумнее закончить пораньше». «Да он сам уже на ногах еле стоит», — съязвил Рейд. «Но это мы еще посмотрим», — улыбнулся про себя Фостер и произнес. «Ну что, по домам?» В такое-то время сопротивлялась Наоми, хотя хозяин уже запер паб изнутри. «Сейчас около полуночи», — покосился Рейд на свои часы. «Тебе уже давно пора баньки, стажер?» — спросил Фостер и добавил. «Я пригласил всех выпить, но не с каждым из вас мечтал провести ночь». Они посмотрели, как он вышел, затем Рейд вернулся к столу и утешил себя добрым глотком. «Вот сукин сын», — буркнул он. «Не понимаю, как ему удается всегда оставить за собой последнее слово». Наоми переглянулась с единственной, кроме нее, женщиной в их компании. «И я тоже не понимаю», — сказала она, улыбаясь. Глава 14. Они гуляли, где хотели, и брали, что хотели, если считали, что это им нравится, и никто не мог их остановить. Они передвигались быстро, наблюдая за полицейскими машинами, замотав головы и лица, как современные ниндзя. Они не повторялись в боевых действиях, поэтому владельцы магазинов и охранники не могли принять против них меры. То снимут с кого-нибудь куртку в кондитерской, то натаскают шмоток из спортивного магазина, когда нужна новая одежда. Когда в магазин заваливает целая банда, продавцы не знают, кого хватать первым. После окончания начальной школы они назвали себя «Рокеби Рэтс» — крысы из Рокеби. В Великобритании в начальную школу дети поступают в пятилетнем возрасте и учатся 6 лет, затем переходят в среднюю школу. Они придумают что-нибудь еще в следующем году, когда перейдут в среднюю школу Хоуп Вэлли Хай. Дас предложил Вэлли Вермин, потому что Дас был любитель строить планы наперед —